А вот идиом моего мира отец Доминик, несмотря на прекрасное владение русским, не знал. Несколько секунд он таращился на меня рыбьими своими глазами, после чего строго, как старая дева, обвиненная в распутстве, поджал губы. «Святой престол уже более 300 лет не практикует казнь огнем». «Кажется, обидел я дедушку. Не люблю так делать, обычно-то к старшему поколению я испытываю уважение, но не в данном случае. Однако надо вернуть его к разговору. Вон как завис». «Я говорю, рассказывайте, отец Доминик. Чего в гости звали? Отчего такая спешка?» «Точно обидел». Добрая улыбка исчезла фразой раньше, сейчас же лицо кардинала и вовсе замерзло в мрачной угрозе. «Вы, я смотрю, освоились, Игорь». «А мне есть чего опасаться, ваше высокопреосвященство?» «Думаю, нет. Ваша ищейка не для того пожертвовала магом уровня Арцебашева и 20 наемников, чтобы меня закололи на алтаре во имя кровавого бога, или кому вы там молитесь. Так что прекращайте на меня смотреть, как на двухголового теленка, и начинайте говорить». Вчерашнего страха так и не было. Я понимал, что нужен папистам, а значит, они не будут давить. Это давало мне определенные преференции в торгах. Осталось только выяснить, какие именно. Старик молчал. Долго. С минуту, наверное. То ли отвык от такого к нему обращения, то ли не смог смириться, что я разгадал их план. Когда же он заговорил, лицо его вновь сложилось в вариацию «Добрый дедушка». «Вы изучили документы?» «Да, и с огромным интересом. Разговор пойдет об этом?» «Давить, давить и еще раз давить. Пусть я и не способен диктовать условия на данной встрече без галстуков, зато способен максимально продемонстрировать свою независимость. Пусть и мнимую». «То, что вы читали, Игорь, преамбула», — не сбился кардинал, продолжая светиться доброжелательностью. «Было необходимо, чтобы вы изучили ее, дабы мы обсудили главный вопрос, не скатываясь в частности». «Я готов. Вы уже можете приступать». «Не торопитесь. Для начала посмотрите это видео». Священник извлек из-под рясы планшет, включил его и протянул мне. Признаться, внутри у меня что-то дрогнуло, когда я принял из рук старика планшет. Подумал, что сейчас увижу стандартную композицию, столь любимую террористами моего мира. Пустая комната, в центре стула, к нему скотчем примотана женщина. Лень. Паписты же, от них вполне можно было ожидать такого. Мало ли, что они 300 лет не практикуют казнь огнем. Гадить-то по всему миру они не перестали. Повернув девайс к себе и нажав на кнопку запуска видео, я едва удержал выдох облегчения. С первых же кадров стало понятно, что просмотр для меня устроили не с целью оказания давления. В центре экрана находился подросток. Костлявый, нескладный, смущенно улыбающийся. Темные волосы, карие глаза, скол на зубе. В общем, обычный пацан, лет 13. Голос человека за кадром произнес: «Поздоровайся, Игнат». «Здравствуйте», — послушно откликнулся мальчишка и засмущался еще больше. Странное, кстати, поведение для подростка. Как у деревенского телка, который от рождения камеры не видел. Обычно современные подростки перед объективом не теряются. «Игнат, продемонстрируй нам свои успехи, пожалуйста». «Сейчас». Мальчишка повернулся спиной к камере, а та совершила сильный отъезд назад, давая перспективу. В кадр попала березовая рощица метрах в 100 от пацана, а сам он превратился в крохотную фигурку из набора игрушечных солдатиков. Он развел руки в стороны, держа их прямыми, затем резко выбросил их вперед. Примерно в полуметре от него воздух тут же сгустился, а спустя миг превратился в пламя. В огненную стену высотой около 3 метра и шириной с 2 метра. Набирая скорость, с гудением лесного пожара она понеслась в сторону рощицы и спустя 15 секунд выжгла ее дотла, после чего опала. Игнат повернулся к камере, тут же сделавший наезд на лицо ребенка, и неуверенно произнес: «Вот». На чем, собственно, запись и закончилась. Некоторое время я молча пытался осмыслить увиденное. Что именно мне показали, я понял. Пацан был носителем боярского дара с просто чудовищным потенциалом. Я не то чтобы специалист, но его стена была вдвое выше моей и куда мощнее. А вот с какой целью мне продемонстрировали успехи в обучении подростка, я понять не мог. Недолго поломав мозг на эту тему, я честно спросил у кардинала: «Падре, а с какой целью был затеян этот кинопоказ?» «Сила мальчишки вас не удивила?» «Удивила. Скрывать не стану. Потенциально он сильнее меня, что несложно, учитывая мое попаданческое прошлое. Но и что? Ну, то есть дал ты мне почитать про угасание дара, а затем показал мальчишку-гения. Что из этого следует? Что пописты научились выращивать сильных магов? Не удивлен, скажем так. Такого примерно от евгеников и ждешь, верно? Я-то тут при чем? Варлордов с такой силой в мире не рождалось уже очень давно. И этот паренек, он ведь не единственный. К тому же, он происходит из мелкого рода, у которых таких сил никогда не было. Охотно пояснил старик. Опять же, и что? Мне нужно встать и похвалить его за проделанную работу? Видя недоумение, которое я даже не счел нужным скрывать, кардинал подытожил. «Теперь мы можем начать разговор, ради которого вас пригласили. Вам известно, Игорь, что наш мир далеко не единственный».